— Вот еще один непонятливый, — проговорил Петр. — С вами добром пытаешься, а получается кровь. Ведь святое дело делаем, общее. — Общее с кем? — Ну ладно, слушай меня, — заговорил Петр деловито. — Выведут вас в наручниках, рожи разбитые. Он сказал, — рожи? Я не ослышался. Народ вас поддержит. А кто его знает, этот народ? Может, еще стреножить нас? Проговорил Жос дерзко. А чем ты будешь мяч вести? А этим, ответил Жос. Но по лесу неожиданно получил я. Я сделаю из тебя человека. Кровь из носа, — сообщил мне Петр. Это уже есть. И с него ты пример не бери. Он сам уже с себя пример брать не хочет. Правильно, Жос? Правильно, — хмуро ответил тот. А ты выйдешь в повязке. Имиджмейкер повернулся ко мне. И что она в крови будет немного, это даже хорошо. Это даже отлично. Но сорвешь ее и, смело ею размахивая, побежишь в центр поля. В наручниках буду размахивать-то. Ладно, тогда без них. Тогда и он... Я указал на Жозе. Без них. Кто же тогда на трибунах переживать-то за вас будет? Вздохнул Петр. А выше, он показал пальцем. Тем более, есть в вас что-то святое или нет? Воскликнул он. Работать с вами вспотеешь, материться. И проигрывать будете. — Понял, нет? — он поднес кулак к носу Жозе. — Чтоб вчерашних шуток не повторял. — Проигрывать будете с треском. Он потряс кулаком. — И тогда, если есть людей души, и если он хоть чуть их слышит, хлынет дождь, да еще какой, и судья матч отменит. Ему проплачено. Ясно все? Грозно, но весело он глянул на нас. Второе пришествие фактически делаем, — торжественно произнес он. — Иди с ними в раздевалку, — сказал он водителю. — Я... А, тьфу-тьфу, сглазить боюсь. — Этому на меня указал. Надень тоже командные трусы, чтобы он тоже ассоциировался. Грамотный имиджмейкер. А с трудом выговорил. С нашей команды. Ну, идите. Он стер непрошенную слезу. Родина вам доверила, хрипло произнес он. И повязал мне полотенце, утыканная терниями. Загнали Бога в западню. Ну, нет уж. Понял, — сказал шофер. Выходи. Ря! — азартно выкрикнул Жос. Очевидно, что-то не поняли мы. Выскочили Жозом на поле, размахивая атласными форменными трусами, и более никакой одежды на нас не оказалось. Я, впрочем, был не совсем гол. Прихваченный полотенцем болтался рулон обоев. Приличие мы все ж таки соблюли. Трибуны встретили нас овацией. Наконец-то победа! Мы обежали полный круг, и тут-то, опомнившись,